606, декабрь, 3. Оболочки противятся единению в духе со мною, ибо привыкли к своеволию. Но власть над их своеволием все же придется утвердить полностью. Они действуют по направлениям, когда-то определенным волею самого человека, их повелителя, но волею, не озаренную светом знания и опыта, достигнутого в данный момент. Потому их поведение нуждается в контроле в соответствии с требованиями возрастающего сознания. Именно рефлекторность поведения оболочек необходимо пресекать постоянно, пока они не усвоят, как себя надо вести в свете нового понимания. Второе рождение или рождение в духе означает также и смерть ветхого человека в себе и конец своеволию оболочек. На путях огненной йоги сжигаются позади все накопления духа.